Глава 33. Расставание — горе. Сладости в нем нет. Не наступай на мое лицо. Деревья пользовались собственными внутренними голосами. Пройдя в ворота, я понял, что они не замолчали, а все еще переговариваются, бормочут какую-то ерунду, как сомнамбулы на коктейль-пати. Я внимательно огляделся и, не обнаружив ни малейших следов Мэг, позвал ее по имени. Деревья в ответ повысили голоса, и голова у меня закружилась так, что глаза едва не закатились. Пришлось прислониться к ближайшему дубу. «Осторожнее», — сказала дерево. Я наклонился вперед, слушая, как деревья обмениваются стишками, как будто играют в рифмы. «Пещеры синь, вой куда ни кинь, на запад горя, страницы крутя, в Индиану, к спелому банану, счастье на Аркане, змеи и тараканы». Смысла никакого, но каждая строчка заключала в себе пророчество. Ощущение было такое, будто несколько десятков жизненно важных для меня сообщений смешали, зарядили в дробовик и выстрелили мне в лицо. Хороший образ. Надо будет воспользоваться им в каком-нибудь хайку. «Мэг!» Я двинулся дальше, напевая ноту ля высотой 440 Гц, чтобы держаться в фокусе. Дубы во втором концентрическом круге оказались более разговорчивыми. «Эй, приятель, четвертак найдется?» — спросил один. Другой попытался рассказать анекдот об идущих в шейк-шек пингвине и монахине. Третий дуб вовсю расписывал соседу достоинства кухонного комбайна. «Ты не поверишь, что эта штука делает с пастой». «Вау! Так он еще и пасту делает!» «Свежие лингуини за считанные минуты», — распинался дуб-продавец. Зачем дубу лингуини, я так и не понял, но останавливаться не стал, побоявшись, что если задержусь и прислушаюсь, то закажу кухонный комбайн с оплатой в рассрочку тремя взносами по $33.99 и навсегда потеряю рассудок. В конце концов, я все же вышел в центр рощи. С дальней стороны самого большого дуба стояла, зажмурившись и прислонясь спиной к стволу, Мэг. Из опущенной руки свисали, приглушенно звякая, ветряные колокольчики. У ее ног, повизгивая, раскачивался взад вперед персик. «Яблоки, персики, манго, груши». «Мэг», — я тронул ее за плечо. Она вздрогнула и посмотрела на меня, как на некую искусную оптическую иллюзию. В ее глазах набухал страх. «Это слишком, слишком». Голоса держали ее и не отпускали. Вынести это было трудно и мне. В голове как будто играла одновременно сотня радиостанций, разрывавших мозг на множество разных каналов. Но я привык к пророчествам. С другой стороны, Мэг была дочерью Диметры и нравилась деревьям. Они все старались поделиться с ней чем-то и привлечь к себе ее внимание. Если так пойдет дальше, они просто вынесут ей мозг. «Колокольчики, повесь их на дерево». Я показал на самую нижнюю ветку прямо над нашими головами. В одиночку ни я, ни Мэг дотянуться до нее не могли. Но если подсадить... Она отступила, покачивая головой, словно и не слышала меня. А если и слышала, то либо не поняла, либо не поверила. Мне нужно было подавить чувство предательства. Мэг — приемная дочь Нерона. Ей поручили заманить меня сюда, и наша дружба была притворством и ложью. У нее не было права не доверять мне. Но что толку обижаться? Нерон извратил ее чувства, и, виня Мэг за это, я был бы ничем не лучше зверя. И если она только притворялась моим другом, это не значило, что я тоже притворялся. Девочке угрожала опасность, и оставить ее здесь, обрекая на безумие, я не мог. «Давай!» Я присел и подставил руки, чтобы она могла встать на них, как на ступеньку. «Лингуини? Персик!» — взвыл персик, перекатываясь на спину. Мэг поморщилась. По ее глазам было видно, что она готова сотрудничать, не потому что доверяет мне, но из-за страдания фруктового духа. Одно дело чувствовать себя жертвой предательства, И совсем другое — знать, что тебя ставят ниже какого-то персикового малыша. Худшего оскорбления не придумаешь. Мэг ступила на подставленные руки левой ногой, и я, собрав оставшиеся силы, поднял ее вверх. Она поднялась на мои плечи, а потом красные кеды оказались на макушке. «В следующий раз, — подумал я, — надо будет наклеить на лоб бирку. Осторожно, верхняя ступенька не для ног». Прижавшись спиной к дубу, я ощущал идущие вверх по стволу и пробивающие через кору голоса рощи. Похоже, центральное дерево служило громадной антенной для безумных разговоров. Слабели колени, ребристая подошва врезалась в лоб. Мэг, наконец, повесила колокольчики на ветку и спрыгнула ровно в тот момент, когда мои ноги подкосились. В следующий момент мы растянулись на траве. Латунные колокольчики качнулись и зазвенели, выбирая ноты из ветра и создавая гармонию из диссонанса. А потом земля вдруг задрожала. Центральный дуб встряхнулся так, что с него дождем посыпались желуди. Мэг поднялась и, подойдя к дереву, коснулась его рукой. «Говори». Голос из ветряного колокольчика загремел с такой силой, будто черлидер завопил в мегафон. «Жил-был бог, звался бог Аполлон. В синь пещеры обрушился он. На трехместных палатях бронзовый огнеглотатель. Смерть и дурь проглотить принужден». О, ужас! С сонетом я бы справился. Катрен был бы поводом для торжества. Но только самые смертоносные пророчества облекаются в форму лимерика. Но нет, удача отвернулась. Мне выписали указ похуже тысячи реклам машин для нарезки лапши. Персик поднялся, тряхнул головой и зашипел на дуб, что вполне совпадало и с моими чувствами. А потом он обхватил Мэг за ногу, словно она была его единственной опорой в этом мире. Сцена получилась бы почти умилительной, если бы не горящие глаза и клыки в пасти Карпаса. Мэг настороженно наблюдала за мной. По стеклам ее очков разбежались паутинки трещин. «Это пророчество. Ты его понял?» Я проглотил целую пригоршню набившегося в рот пепла. «Возможно. Частично. Нам надо поговорить с Рэйчел». «Нет больше никаких нас». Голос Мэг прозвучал почти так же едко, как газовое испарение в Дельфах. «Делай, что считаешь нужным. Это мой последний приказ». Меня словно древком копья ударило в подбородок. И это при том, что девчонка уже лгала мне и меня предавала. «Мэг, так нельзя!» — мой голос против воли дрогнул. «Ты затребовала мое служение. Пока мои испытания не закончатся, я освобождаю тебя!» «Нет!» Остаться в одиночестве? Сама мысль об этом была невыносима. Нет, нет. Чтобы эта оборванка, к которой я так привязался, предала меня еще раз? Ты ведь не можешь верить Нерону. Ты знаешь его планы. Знаешь, что он намерен сравнять с землей целый остров. Ты видела, что он пытался сделать с заложниками? Он бы не дал им сгореть. Он обещал. Он воздержался, ты сам видел. Это был не зверь. Грудь сдавила, как арфу с перетянутыми струнами. «Мэг, Нерон — зверь. Он убил твоего отца». «Нет, Нерон — мой отчим. Мой отец, папа, спустил с цепи зверя. Он разозлил его. Мэг, перестань!» Она заткнула уши. «Ты его не знаешь. Нерон добр ко мне. Я могу поговорить с ним, могу все поправить». В ее нежелании признать очевидное было что-то иррациональное. Я понял, что спорить с ней невозможно. Она напоминала мне меня самого после падения на землю. Я тоже отказывался принимать новую реальность. Без ее помощи я бы не выжил. Теперь мы поменялись ролями. Я шагнул к ней, но Персик остановил меня своим рыком. Мэг отступила. «Нет», — возразил я, вспомнив, что ровно то же самое она сказала мне несколько дней назад. «Мы связаны. Хочешь ты того или нет?» Она еще раз посмотрела на меня сквозь треснувшие стекла. Наверное, я отдал бы все, чтобы увидеть знакомый неприличный жест. Я бы согласился прыгать с ней по лабиринту со связанными ногами или даже вступить в мусорную схватку в переулке. Но она повернулась и убежала. и персик умчался за ней. А потом они исчезли, растворились в лесу, как давным-давно Дафна. Над головой звякнули тронутые ветром колокольчики. На этот раз деревья не отозвались. Я не знал, долго ли будет молчать Додона, но оставаться и выслушивать шуточки деревьев мне не хотелось. Я повернулся и увидел под ногами нечто странное. Стрелу с дубовым древком и зеленым оперением. Никакой стрелы здесь быть не могло. Я их в рощу не приносил. Но в том оцепенелом состоянии мне было не до того, чтобы ломать голову, выясняя, откуда она взялась. Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой лучник. Поднял стрелу и вернул в колчан.